Больше всего на свете Сергей любил именно такие моменты. Впереди интересный путь, рядом друзья, ничего не тянет за душу. Он временами размышлял, почему все-таки с такой легкостью ушел обратно к Олегу. Конечно, в первую очередь, потому что Олег был друг. Нет, друг. Но еще и потому, что, если честно, всегда предпочитал выполнять, а не командовать. И испытывал гордость за то, что выполняет точно и умело, ведь недаром именно его Олег отправил в разведку. Андрей и Ареец так же уверенно, как и он сам, шагали в снегоступах по быстро тающему снегу между деревьев, ловко перебираясь через валежины или подныривая под них. Снег скоро потает совсем, тогда надо будет идти пешком. Небольшой отряд третьи сутки искал следы людей. Выпавший во время недавнего урагана снег сильно затруднял поиски, полностью скрыв следы. Правду сказать, Сергей подумал бы, что тут вообще не может быть людей, если бы не видел труп своими глазами. Мальчишки почти все время молчали. Разговаривать им было сейчас особо незачем. Дело свое они знали хорошо и накручивали не очень спеша километры, всматриваясь с верхушек скал и холмов в окрестности. Живности вокруг было полно, людей нет. Про себя Сергей решил, что они покрутятся еще два дня, исключая сегодняшний, а потом вернутся и будут думать. Он еще раз проверил эту мысль, присев возле кипящей во впадине воды родничка. Зачерпнул ледяную прозрачность, отпил, посмотрел по сторонам. Андрей свистнул и махнул рукой. Спихнув с ног снегоступы, снега тут почти не было, Сергей подошел. Алхимович, сидя на камне, подбрасывал, улыбаясь на ладони, длинный палец, узкий наконечник стрелы, похожий на лавровый лист из красноватого кремня, в мелких выемках тщательной обработки. «Обронили?» — Сергей взял наконечник. «Выбросили!» — Андрей черкнул ногтем по еле заметной трещинке, рассекавшей наконечник вдоль точно по центру. «Ископаемых тут нету, так что это здешние?» «Или захожие?» — возразил Олег, подходя и сбрасывая капюшон. Андрей хмыкнул и носком ноги указал на мелкие кремниевые чешуйки, разбросанные на протаявшей земле. «Если и захожие, то они тут были вот перед самым снегопадом. Эту мелочь сразу мешает с песком, с камушками, а тут вон поверху лежит, только снежком прикрыло». «А что это у них наконечники кремниевые?» – удивился Ариит. Андрей улыбнулся. «Да просто у нас-то аркебузы в основном, а, например, у Джека 3/4 наконечников кремниевые самоделки». «Не обращал внимания», — признался Олег. «Значит, не больше недели назад кто-то делал тут наконечники». «Это и правда могла быть разведка», — задумчиво произнес Сергей. «Ну что ж, надо искать дальше. Только давайте пообедаем», — предложил Олег. «А то солнышко наели, а мы еще не ели». Мальчишки присели на камнях, подстелив плащи и, развязав мешки, достали припасы. «Олег», — задумчиво сказал Андрей, жуя кусок сушеного мяса. «Когда тебя Ленка спать укладывает, она тебе косы расплетает или как?» «Поговори!» — спокойно буркнул Ариец, откидывая за спину очень стильные косы, заплетенные на висках. «Жуй вон, пока есть чем!» Сергей вертел в пальцах, рассматривая все тот же наконечник. Выходы красного кремня были тут везде, а вот откуда пришел и куда ушел человек, поди пойми.